приводимого в движение руками и ногами, мы сумели передать на материк две метеорологические сводки и три личные телеграммы. Правда, во время работы радиостанции приходится крутить мотор и затрачивать много усилий, хотя дела у нас и без этого хватает. По-прежнему держится мороз, в палатке минус 3 градуса. 6 сентября. Утром с большим трудом передали на остров Рудольфа метеорологическую сводку. Всем пришлось по очереди крутить ручной мотор. Затем Женя и Петр Петрович ушли посмотреть, в каком состоянии льды. Теодорыч после дежурства лег спать, а я провел вертушечные наблюдения. Я разбудил Эрнста, и мы снова возобновили сооружение снежных зданий. Теперь мы строим склад. К моменту возвращения экспедиции, как мы в шутку назвали «лыжный рейд» Жени и Петра Петровича, у нас были уже возведены две стены склада. Наши ученые вернулись и сказали, что льдина, на которой мы живем, счастливо отделалась во время последнего сжатия. Во всем районе нет еще такого же ровного и невредимого поля. Всюду образовались огромные валы, торосы, трещины, мелкобитый лед. Ясно, что наш район подвергся сильному сжатию. Сердце наполнилось тревогой, но мы ничего не сказали друг другу. Я решил, что нужно тщательно обследовать положение во всем районе. Петрович и Женя уже осмотрели южное направление. Мы с Теодорычем пойдем в противоположную сторону. После обеда решили передать в «Правду» большую статью. Для этого нам придется 3 часа подряд крутить ручной мотор. Ветра нет, и крылья ветряка бессильно повисли. Мы заторопились с передачей на материк наших мыслей о перспективах дрейфа и результатах наблюдений. Ведь мы уже более 100 дней трудимся на льдине в центральном полярном бассейне. Мысленно переносимся в прошлое и вспоминаем, что прежде чем создать станцию на Северном полюсе, советские полярники проделали большую подготовительную работу. Была построена база на острове Рудольфа, этом самом северном из островов Ледовитого океана. Снаряжены специальные тяжелые самолеты, создано оборудование станции, приготовлено продовольствие, практичное, питательное, не портящееся. Легкость, прочность и максимальная надежность были основными требованиями для всех предметов, отправлявшихся на полюс. Обычная полярная станция со штатом в 4 человека, возводимая на материке, на новом месте, с годичным запасом снаряжения, весит 200 тонн. Нашим весовым пределом было 9 тонн, включая вес людей. Даже нашего пса Веселого посчитали за 30 килограммов. Во все это хозяйство вложено огромное количество труда. Оправдались ли затраты энергии? У некоторых представителей арктической науки были сомнения в успехе нашего дела. Возможность точных научных измерений на дрейфующем льду оспаривалась ими. Частые торошения льда, трещины, сама жизнь налегке в палатке, казалось, заставляли ограничиться лишь наиболее простыми наблюдениями. Наш план представлялся слишком обширным. Однако мы успешно преодолеваем трудности и широко развернули все намеченные планом исследования. Много мук доставила нам ледяная вода. Сильное таяние требовало частых перестановок всех лабораторий. Пурга рвала легонькие палатки. Все гидрологические приборы требуют тщательного ухода, чтобы предотвратить их обледенение. После пурги приходится заново устраиваться. А в общем, думается мне, все идет неплохо. Оборудование станции оказалось вполне удобным, несмотря на совершенную новизну и своеобразие условий нашей жизни. Например, наши валенки грандиозного размера с глубокими калошами, в которых, по определению Эрнста, можно купать новорожденного ребенка, казавшиеся смешными в Москве, заслужили здесь всеобщее признание. В них тепло ногам, одетым в меховые чулки. Очень хороши и практичны рубашки из оленьего меха и штаны из нерпичьей шкуры. Как бы ни было холодно на дворе, за ночь мы как следует отогреемся в прекрасных спальных мешках из волчьих шкур. Первоначально предполагалось передавать метеорологические сводки на остров Рудольфа один раз в сутки.